Глава 1. Основы нумерологии. Нумерология – древняя наука о числах и их влиянии на нашу жизнь. Это одна из самых загадочных и интересных дисциплин, которая изучает связь между числами и событиями в нашей жизни. На протяжении тысячелетий люди интуитивно ощущали, что числа обладают особой силой и значением. Эта наука не только помогает нам понимать мир вокруг, но и служит инструментом для самопознания и принятия решений. В условиях современного мира, полного неопределенности и быстро меняющихся обстоятельств, нумерология предлагает уникальный подход, позволяющий заглянуть вглубь себя и найти ответы на важные вопросы. Нумерология имеет древние корни, уходящие в историю на тысячелетия назад. Она возникла в различных культурах, включая Древний Египет, Вавилон, Грецию и Индию. Пифагор, один из самых известных философов Древней Греции, считается основоположником нумерологии. Он разработал систему, в которой числа не просто использовались для счета, но и рассматривались как символы, обладающие глубоким философским и духовным значением. Пифагор и его последователи верили, что числа могут объяснить структуру Вселенной и человеческой жизни. В Древнем Египте числа также играли важную роль в религиозных и астрономических практиках. Египтяне использовали нумерологию для предсказания событий, связанных с сельским хозяйством и религиозными ритуалами. В Индии нумерология развивалась в рамках ведической астрологии, где числа использовались для анализа судьбы человека и его кармы. Современный мир полон неопределенностей и быстро меняющихся обстоятельств. Люди сталкиваются с множеством вызовов и принимают сложные решения каждый день. В таких условиях нумерология может стать мощным инструментом для самопознания и анализа. Она помогает нам лучше понять себя, свои желания и цели, а также предсказать возможные пути развития событий. С помощью нумерологии мы можем вычислить свои личные числа, которые отражают нашу индивидуальность и жизненный путь. Личное число, полученное на основе даты рождения, может дать нам представление о наших сильных и слабых сторонах, а также о том, какие качества нам следует развивать. Например, если ваше личное число 5, это может указывать на вашу потребность в свободе и переменах, в то время как число 6 может говорить о вашей ответственности и заботе о других.